Эпилог. Слух о свадьбе Каннары и Пирка быстро разлетелся по Академии. Многие захотели увидеть ночную церемонию и поздравить молодых. Приглашенных было столько, что ректор распорядился отвезти под веселье самую большую пещеру Монстрятника. Пирк произвел впечатление на невесту, лично выставив из пещеры саблезубого тигра. Мы с Айлирой от приглашения отказались, но передали в подарок парочку баночек гламарии, чтобы брак был долгим и крепким. Впрочем, нашего отсутствия наверняка не заметили. Подругу ждал очередной сеанс психотерапии с магистром Санелиусом, а меня Марок пригласил в таверну на ужин. Отказываться я не стала. Парень мне нравился и тем, что не чурался тяжелой работы в пекарне, и тем, что не постеснялся обратиться за помощью к ведьмам. А еще его шутки были веселыми и никого не обижали. Рядом с этим боевиком хотелось улыбаться, и даже моя метелка вела себя смирно только один раз по пути в Мак и Башмак, поставив Мароку под ножку. Мы отлично провели время, ужиная и болтая. Кажется, Элира с магистром были где-то рядом. Я иногда слышала довольное кра, но, конечно, никого не видела. Волшебная таверна хранила свои тайны. На свидание я взяла с собой переноску с перчиком. Там мой дракончик очаровал хозяйку таверны и безнаказанно весь вечер лопал имбирное печенье, запивая пряным молоком. А за пару чешуек с его толстой попы нам насыпали целую корзину печенья и завернули с собой отличный мясной рулет для боевика. Прощаясь у дверей общежития, я так переволновалась, что чуть не упала, когда Марок вдруг прижал меня к двери, склонился, вызывая учащенное сердцебиение и дрожь в конечностях. Постоял, рассматривая меня близко-близко, а потом взял и чмокнул в нос. У меня, наверное, было очень удивленное выражение лица, потому что боевик широко улыбнулся и сказал: «Вот так, Мейта Лайбен, привыкай. Я не хочу, чтобы ты меня боялась, поэтому мы будем тренироваться каждый день. Иногда даже дважды». Тут он снова чмокнул меня в нос, а метелка стукнула его черенком по затылку. Отпрыгнув в сторону, парень помахал мне рукой и убежал. Я же выдохнула и, крепко сжимая в одной руке метлу, а в другой переноску с перчиком, зашла в общежитие. Мистрис Дея стояла в дверях своей комнаты и, увидев меня, покачала головой. «Еще одна», — сказала она довольно громко. «Ну и шустрые парни эти боевики». Я только засмеялась и бегом поднялась к себе. Завтра первый день второго семестра. Пора спать.